8 лет назад. На улице смеркалось, когда Ванька добрался до стадиона. Он сел на лужайку около футбольных ворот и закрыл глаза. Это лето должно было стать лучшим в его жизни, особенным, как сказала однажды Алла, нежась в его объятиях. «Дождёмся выпускного. Я хочу, чтобы лето перед моим отъездом стало особенным. Надеюсь, ты понял, о чем я». Алла прижалась к нему сильнее, а он засмущался. Ванька услышал шуршание травы под ногами. Тяжелые ноги приминали хрупкие стебли вытертого газона. Сквозь закрытые веки можно было понять, что кто-то навис над ним. Знакомый запах промчался в воздухе мимо ноздрей, едва уловимый. «О, братан, чего тут сидишь?» Не открывая глаз, Ванька распознал голос своего лучшего друга. Ванька выдохнул, не отвечая на вопрос Андрюши. Признаться другу детства в том, что не смог удержать любовь всей своей жизни, лишь подогреть категоричный настрой Андрюши по отношению к Алле. Его друг всегда утверждал, что школьная любовь недолговечна. 80% таких пар рушатся сразу после школы. Ох, и потешит Андрюхина самолюбие то, что Ванька собирался ему сообщить. В голову стукнуло знакомое чувство. Что-то вроде дежавю, только отрицательного настроения. Ваня не мог понять, Андрюхин одеколон ударил в нос снова, когда его друг плюхнулся рядом на траву. «Хоть бы травку посадили, что ли, а? Как думаешь? Чего нам не хватает? Так это нормального стадиона. Школьники загнутся». Он рассмеялся, надеясь растормошить молчаливого Ваню. «Нам тоже все равно. Мы большие парни, а?» Андрей толкнул Ваню в плечо по-дружески. И опять этот уже вонючий запах мелкими частицами впивался в стенки носа. Ваню затошнило. «Андрюха, ты был прав». Он едва выдавил из себя эти слова. Потер переносицу, будто пытался избавиться от въедливого запаха. «Любовь не вечна». Андрей успокаивающе похлопал друга по спине. Они какое-то время помолчали. Возможно, каждый подыскивал слова. Ваня, чтобы прояснить ситуацию, Андрей, чтобы позлорадствовать и погадать, узнал ли его друг о Бали. Но Андрюша понимал, что, вероятнее всего, она промолчала. Потому что вместо душевного разговора посреди городского стадиона на закате дня они бы уже перекатывались в борьбе, перепачканные кровью. Ванька бы уже расквасил ему нос, а он бы надавал поддых другу. Драка неизбежна, но только когда? «Знаешь, Ванёк, девки — странные существа. Чего только не делают нам, парням. А сами-то какие хитрые. Я предупреждал тебя, братишка. Кинет, растопчет, найдет другого. Девки-то не хотят нас, деревенских. Им столичных богачей подавай». Андрей старался звучать убедительно и ненавязчиво, иначе Ванька вскипятится и начнет нервничать. Он понимал, что нужно действовать спокойно и поддержать друга, но и убедить его в безопасности страданий по Алле. Андрюша всегда считал себя достойным кандидатом-блесняшком. Только Анька слишком простая, а вот Алла — другое дело. Она любила флирта внимания, заманивала в свои сети любого, но предпочла его друга. Он злился, недоумевал. Почему она ни разу не обратила внимания на него, хотя сигналы были, он точно это знал, чувствовал. Вместо того, чтобы достойно завоевать сердце красавицы, он, вопреки здравому смыслу, поступил подло. Совершил преступление. На следующий день совесть грызла его, отщипывая по кусочку от души. Но недолго. Он пожалел себя, перенес всю вину целиком и полностью на Аллу, обвиняя ее в соблазнении и непристойном поведении. «Она улыбалась мне, я выпил, все сошлось. По глазам видел, она возжелала меня. Зачем еще такой длинный разрез? К тому же она нацепила короткое платье сестры. Ее сопротивление — сигнал к действию. Алла хотела меня. И вообще, я думал, это Анька». Он успокоил себя и продолжил делать вид, что ничего не изменилось. Он переживал лишь о том, что она могла рассказать. Тогда-то ее обвинение подпортит ему жизнь. Андрей метил в школу полиции. Он собирался стать сотрудником МВД, как его отец, дед и прадед. Династия наследников — звезд на погонах. И его маленький грешок не должен был помешать. Уж тем более она сама виновата. «Иногда мы переоцениваем свои возможности, дружище», — отозвался, наконец, Иван. «Я до последнего верил в нас, в наши отношения. Она ушла, так и не сказала, почему. А еще я такой идиот. Тут Ваня прикусил язык. Признаваться в том, что переспал с сестрой любимой девушки, высший идиотизм. Да ладно тебе, хорош. Чего-чего, только не вини себя. Она, как и остальные девки. А чего, вообще ничегошеньки не сказала? Андрюша наверняка решил удостовериться, что ему ничего не грозит. Нет, совершенно. Перестала разговаривать, мол, разлюбила. Ваня ни разу не открыл глаза. Он не мог смотреть на мир, где рядом не будет его любимой. Он страдал. Страдал от безответной любви. Сейчас. Несмотря на обеденное время, Андрею не хотелось есть, хотя желудок говорил об обратном. Пока он выруливал со стоянки морга, телефон разрывался от звонка. Он достал мобильник из кармана. На экране высветилось имя жены, бывшей. Небеса разверзлись, и вот ангел в дьявольском обличии снизошел до простого смертного. В трубке послышался недовольный стон, шуршание и, наконец, женский голос. «Избавь мои уши от своих тупых присказок, я звоню по делу». «Интересно, какое у тебя может быть дело с бывшим мужем, сладкая?» «Не зови меня так». Девушка повысила тон. «Ладно, чего надо? Так пойдет? Совсем официально обратился мужчина. «Аня не отвечает уже несколько дней». «Знаю, Алена, знаю. Алла приходила в участок, заявление написала». Тишина в трубке заставила капитана напрячься. «Алло, ты здесь?» «Да, да. Ты мог бы узнать у Вани, где она? Я с ним в контрах». Бывшая жена явно была взволнована. «Он все-таки твой дружок?» Капитан осмотрелся по сторонам на нерегулируемом перекрестке, нажал на газ и уже выехал на середину, когда откуда-то выскочил мусоровоз, бешено сигналя и едва не врезался в него. Водитель успел вильнуть в сторону, зацепив боком большой накат снега на том месте, где должна была быть клумба. «Черт, тупой ублюдок!» Полицейский заорал вне себя от ярости. «Андрюша, что случилось?» Девушка встревожилась, услышав ругательство бывшего мужа. Сердце капитана бешено колотилось, выпрыгивая из груди. Адреналин стучал в висках, растекаясь по всему телу. Телефон выпал из рук, когда большая машина неслась на него. Руки капитана вцепились в руль так, что он не мог разжать их. Пальцы побелели, и Андрей их практически не чувствовал. Когда крики его бывшей жены отголоском зазвучали в голове, он постепенно начал приходить в себя. Слух становился острее, послышались гудки проезжающих автомобилей. Водители вертели головами, всматриваясь в Андрея, и не понимали, почему он раскорячился посреди дороги. Капитан нажал на аварийный сигнал, и в салоне ритмично защелкало реле поворотников. «Алло, Андрей, что происходит?» Дикий вопль Алены исходил из трубки мобильного. Андрей просунул руку между сиденьем и дверью, достал телефон и ответил дрожащим голосом. «Я перезвоню, как все узнаю». Капитан вышел из автомобиля. Он уже успел накрутить себя, представить, как разорвет непутевого водителя мусоровоза, который мог погубить его. Большая машина затормозила на противоположной стороне, в 10 метрах от места, где стоял автомобиль Андрея, уткнувшись бампером в еще один высокий сугроб. Мужчина, пока приближался к мусоровозу, подумал, что хоть и городские службы ни черта не выполняют свои обязанности по уборке города, но их сугробы, вероятно, предотвратили ущерб посильнее. Несколько очевидцев сбежались к дымящемуся гиганту. Они перешептывались. Полицейский открыл дверь салона, и на него повалился мужчина без сознания. Он подхватил водителя и прислонил к колесу, похлопывая по щекам. Тот не отозвался. «Этого мне еще не хватало», — пробубнил капитан. Он пощупал каротидный пульс. Каротидный пульс — сигнал давления, получаемый по сонной артерии, когда она проходит вблизи поверхности тела на шее. Он подает импульсный сигнал, обозначающий изменение артериального давления и объема крови с каждым ударом сердца. Из-за близости места регистрации к сердцу сигнал СР очень похож по морфологии на сигнал давления в корне аорты. Набрал номер скорой и назвал адрес. Дожидаясь карету скорой помощи, Андрей позвонил дежурному и попросил прислать кого-нибудь из сотрудников ДПС. После чего закурил сигарету и медленно выдохнул, стараясь расслабиться. Он заметил, как скукожился от страха. Голый кусок нервов. Только тогда понял, как сгорбился, когда распрямил плечи. Необходимо снять напряжение. Пока он ждал, очевидцы и зеваки поглядывали на него, что-то спрашивали. Один мужчина нарезал круги, кричал, что у него есть видео, что произошло. Кто-то в толпе сказал, что легковой автомобиль не уступил дорогу, другой возражал, обвиняя пострадавшего. Но Андрей пропускал все мимо ушей. Он хотел домой. Принять душ, выпить кофе, съесть, наконец, что-нибудь и лечь в постель. Он задумался на минутку, возвращаясь мыслями в прошлое. В паху отозвались воспоминания. Алла на грязной земле, его первый раз, ее горькие слезы и сопротивление. Андрей сделал глубокую затяжку, и тогда в голове возникла картинка свежее. Алла в его участке. В паху разрасталось возбуждение. «Пожалуй, приглашу ее поужинать. Но сначала надо найти ее сестру». Он вдруг почувствовал себя будущим героем, если достанет информацию, куда делась ее никчемная сестра. Он знал, что она вляпалась в неприятности. Не в первый раз. Но она всегда выпутывалась. У нее была хорошая крыша. Люди, в которых он был уверен, он их знал. Поговаривали, что незнакомец, приехавший в город неделями ранее, пытался приударить за ней. Капитан снова сделал затяжку. Сигарета затрещала, и пепел образовался до самого фильтра. Затем рухнул целиком на снег. Андрей уже предвкушал их ужин. Алла будет благодарна ему. Согласится провести с ним время. Она заметит, как он изменился и какое положение имеет. Как подходит ей. Хорошо, что Алена уже бывшая жена. Восторженный и возбужденный мужчина подышал на руки, согревая их, и затем набрал давно знакомый номер. «Дружище, как ты? Есть разговор. Я подскочу в течение дня. Ты на месте? Отлично, жди». Вдалеке Андрей заметил автомобиль ДПС, улыбнулся довольный собой и закурил еще одну сигарету. 2 дня назад. Ночь сменилась утром. Я по-прежнему лежала на диване. Мама вернулась в комнату. После нашей перепалки я до ужаса хотела бросить все и сбежать. Домой. В свою теплую и уютную квартиру со всеми удобствами. Туда, где ничто не будет напоминать мне о прошлом, о настоящем, о моей семье. И сожгла б мосты. Я бы с большим удовольствием зажгла благовония, свечи, включила расслабляющую музыку или звуки природы и улеглась в горячую ванну с пеной. После последовала бы в свою шикарную спальню с видом на Лахта-центр, уселась на тахту напротив панорамного окна, посмотрела любимые сериалы, почитала бы романчик Колин Гувер. Колин Гувер — американская писательница, которая в основном пишет романы в жанрах любовной прозы. Держа в руке бокал белого полусладкого, например, от Lighthouse White. И в полночь улеглась на своих шелковых простынях на огромной двуспальной кровати королевского размера, погружаясь в прекрасный сон. Я на миг забыла о реальности и представила себя дома. Но этот миг растаял, перенеся меня обратно в родительский дом, где собственная мать мне не рада и винит в смерти отца. Кое-как подняла себя с затертого синего дивана с незатейливыми вышитыми из золотой нити узорами, посетила ванную, смыла бессонную ночь с лица и отправилась завтракать. День предстоял долгий. Я надеялась выяснить, где же находится моя сестра, найти ее любым способом и вернуться домой. Вот моя цель. Поставила чайник и сделала бутерброды, как в детстве. Хлеб со сливочным маслом и сахаром и кофе 3 в 1 отвратительного вкуса. Мне необходимо продержаться целый день. В квартире стояла звенящая тишина, давила на уши, тащила в депрессию. Не стала обижаться на мать, винить ее и злиться. Она страдала от потери отца. Я ее понимала в какой-то мере. Однажды я тоже потеряла любимого. Мне вспомнились слова Ваньки и его признание. Даже почувствовала его боль. Мне стало даже жаль, но вовремя одернула себя. Жалеть мужчин нельзя. Припрятанную записную книжку Ани достала за завтраком. Поедая бутерброд, я искала ответы. Копаться в остальных ее признаниях было подло с моей стороны, но любопытно. Только времени пока на это не было. И я решительно перелистнула те страницы, где она вела речь о Ване. На последних листах написаны свежие даты. В верхнем правом углу обведено какое-то название. «Серый лис». Я загуглила. Это оказался навёхонький местный паб. Напротив названия написано время — 10 утра. Дата сегодняшняя. Сердце ёкнуло. Мысленно сделала пометку начать с этого. Залезла в Инстаграм. Facebook, Instagram, проект Meta Platforms Incorporated, деятельность которых в России запрещена. И пролистала страницу сестры. На ее снимках блистала одна и та же подруга. Мне знакомо ее лицо. Только не могла вспомнить, кто смотрел на меня с фотографии. Лишь подпись к фото прояснила ситуацию. Это Алена с параллельного класса. Мне казалось, она покинула наш городок. Ей сулили спортивное будущее. Как видно, она вернулась обратно. По ее телосложению и состоянию кожи на лице трудно было поверить, что это победительница всех местных соревнований по лыжным гонкам. Впалые щеки, бледная до зеленого отлива кожа, синяки под глазами, выраженные скулы и тонкие сухие губы. Боже мой, что с ней случилось? Ниже еще одна надпись. «Моя подруга, обожаю тебя, ты мне как сестра, люблю». Душу защемило. «Сестра? Аня ненавидела меня, но любила какую-то подругу?» Они никак не пересекались в школе. Аленка вообще не водилась ни с кем, кроме таких же спортсменов. Ее круг общения замыкался на тренере и девчонках по команде. Она тренировалась с утра до позднего вечера, и даже в школе ее трудно было заметить. А теперь они заядлые подружки? Или, может быть, кто-то еще? Умяв пару бутербродов и допив кофе, я встала из-за стола. Мысленно переключилась на работу. Надеюсь, Артём справится. Если нет, придется его уволить. И искать нового заместителя. И новых друзей. На часах без четверти 9. Я собиралась навестить местный паб и узнать, что означало время. У Ани намечалась встреча. 8 лет назад. Ванька был похож на одичалого замызганного пса, скитавшегося по улицам городка. Он перестал следить за собой. Отпустил бороду, если ее можно было так назвать. Тонкие клочки местами торчали, словно плешки. Он осунулся, ходил в растянутых штанах и грязной майке и изрядно выпивал. Ане тяжело было смотреть на него. В ее голове даже мелькнула мысль, что это она виновата в том, как Ванька опустился. Но она тут же отключила это чувство и попыталась оправдаться. Он взрослый человек, сам должен выбирать свой путь. И это убеждение каждый раз срабатывало, когда она его встречала. Надежда встречаться с ним после отъезда Аллы рухнула в одночасье. Иван ни с кем не разговаривал и медленно тонул в депрессии и алкоголе. Он не поступил даже в местный колледж, забросил спорт, турники и прогулки. В то время, пока его лучший друг Андрюша учился в школе МВД и собирался ловить преступников, Ваня им становился. Он связался с плохой компанией. Сейчас. Друзья редко виделись. С их последней встречи прошла целая вечность. Они давно перестали называть друг друга братьями, дружищами и прочими словечками. Но все кругом все равно называли их лучшими друзьями. Андрей остановился напротив ресторана, в котором работал Ваня. Он был и владельцем, но отказываться от должности шеф-повара не хотел. Андрюша много раз бывал в заведении Ивана, просаживая зарплату и держал за бедра стройных красавиц, сидевших у него на коленях. Капитан сделал последнюю затяжку и, выходя из машины, швырнул остатки от сигареты на неочищенный тротуар. День длился слишком долго, растягивая минуты в мучительные часы. Небо серой массы нависало над городом. Воздух днем стал мягче. В животе у Андрея наконец-то заурчало. Он бы не отказался от здоровенной шаурмы или куска сочной пиццы, а лучше двух. Внутри ресторана было так же темно, как в прошлый раз. Неплохо бы поменять освещение. Едва войдя в зал, навстречу Андрею выбежала молоденькая официантка, которая жаждала внимания полицейского. «Товарищ полицейский, вы пожаловали отведать нашей еды?» Девушка заискивающим тоном обратилась к мужчине. Ее длинные ресницы доставали до век, алые губы растянулись в заманчивой улыбке, а пуговичка на блузке, кажется, вот-вот должна была лопнуть в районе аппетитных форм. Андрей прекрасно знал юную Елизавету, которой хотелось заполучить хоть какого-нибудь самца, чтобы удачно выскочить замуж. Она старалась захомутать даже своего начальника. «Позови-ка шефа, детка». Капитан стащил куртку, снял шапку и затолкал ее в рукав. Он занял столик в углу около телевизора. На экране шел сериал про полицейских, какой-то иностранный. Звук был отключен. «Вот еще», — хмыкнул Андрей, придвинув брошюру меню. Официантка выскочила из подсобки с раскрасневшимися щеками. Андрей заметил это, сдержал смешок и принялся рассматривать блюдо. Через несколько минут Ваня сидел напротив, сложив руки на груди. Его лицо выражало смятение. Андрей давно не посещал его ресторан. «Какими судьбами?» Ваня явно был раздражен. Капитан ответил не сразу. Он выждал, затянул паузу. Эта его профессиональная черта выводила из себя кого угодно. Ваня фыркнул, потер лоб и поставил локти на стол, положив голову на скрещенные пальцы рук. «Раз так», — подчеркнул медленно Андрей, — «перейдем к делу. Где Аня?» Иван перенял некоторые фишки друга. Он тоже умел театрально держать паузу. Поэтому некоторое время безучастно, стараясь казаться спокойным, смотрел на своего бывшего друга, но кипел внутри. Лоб вспотел, лицо раскраснелось, он нервничал. «Мне откуда знать?» «Ты в курсе, что она пропала?» «Да». «Ко мне в отдел заявилась ее сестра, Алла. Просила найти девушку. Я давненько ее не встречал, она вся в работе». «Я здесь при чем?» Андрей не понимал, почему Ваня так холоден с ним. Откуда такая неприязнь? Прошлая встреча прошла хорошо, они даже обнялись на прощание, похлопав друг друга по спине и пожелав удачи. «Ты знаешь своих. Она им задолжала». «Они не мои. Давно уже вышел из бизнеса. Как видишь, ты сидишь в моем детище. А насчет Ани я ничего не знаю. Али пообещал помочь, чем смогу, но все источники пожимают плечами». Капитан чувствовал, что Ваня что-то скрывает. Парень не договаривал. «Я закурю». Полицейский отодвинулся от стола на несколько сантиметров и закурил, не дожидаясь ответа. Елизавета помешала продолжить разговор. «Выбрали?» Она все еще смущенно хлопала глазами. «Бокал пива безалкогольного и пиццу 4 сезона». Когда официантка развернулась, Андрей вдогонку крикнул, чтобы та захватила пепельницу. Ваня сжимал кулаки под мышками. Он злился. Стиснутая челюсть должна была подсказать оппоненту, что готов кинуться, словно зверь, и разбить лицо вдребезги. Но он сдерживал себя, контролируя дыхание. «Руслан, бармен из Лиса, сказал, что увидел кое-кого. Этот кое-кто пытался приударить за ней, даже слишком настойчиво. И еще она вляпалась по уши в дерьмо». Официантка принесла бокал пива и поставила напротив Андрея. «Что-нибудь еще? Мило произнесла она. «Сгинь отсюда!» — рявкнул Андрей. Девушка испуганно уставилась на шефа. Он кивком показал, чтобы она ушла. На ее глазах проступили слезы. Лиза забрала поднос и скрылась в помещении для персонала. «Эй, не груби моим сотрудникам!» — сделал замечание Ваня. Капли стекали по холодному бокалу. Андрей схватил его и сделал несколько жадных глотков. «Если Аню преследовал кто-то из-за ее работы, это пахло жареным», — подумал Андрей. 2 дня назад. Мужчины редко умеют проявлять свои настоящие чувства. Им страшно показаться слабыми и мягкими. Их борьба, кто круче, сильнее и богаче, будет длиться вечность. Особенно если им необходимо доказать свою значимость. Природа разделила их на альфа-самцов, которые никогда не будут подкаблучниками, и на бета-самцов, которые делают вид, что не подчиняются чарам женщин, а сами легко ими управляются. Мой отец был из 2-й стаи. Он выпячивал грудь перед мужиками и клялся, что ни за что на свете не послушает женщину. А сам бежал домой после работы, чтобы обнять и поцеловать свою жену и детей. Он относился к категории «приличный семьянин», пока не стал изменять и пить. Интересно, каким бы мужем вырос Ваня, если бы не те трагичные моменты, что разлучили нас. Я допивала свой дешевый кофе, представляя нас вместе. Где-то глубоко внутри моего мозга маленькой острой точкой впилась мысль о том, что еще не все потеряно. Нет, это слишком глупо. В одну реку дважды не входит. И я не собиралась. Осадок от маминых слов остался в животе, поднимая тошноту к горлу. Если бы папа был жив, он бы не допустил таких слов. О чем это я? Ничего подобного бы и не было. Глаза наполнились слезами, и я подняла голову вверх, чтобы успокоиться. Больше никаких слез, пока сестра не будет сидеть напротив меня. Папа. Вот она, стадия страдания. Мне так его не хватает. Всё-таки слёзы покатились по щекам. Я бесшумно заплакала. В моём распоряжении час, если хотела успеть навстречу. Сидя за столом, пыталась понять, во что вляпалась сестра, почему вела себя как последняя стерва и почему ни разу не сказала мне о своих чувствах. Ах, да, я не появлялась 8 лет. А как она умудрялась столько времени скрывать от меня свою маниакальную одержимость Ваней? Я должна была заметить её изменения в настроении, её закрытости, то, как она избегала общения с людьми. «Должна была» — ключевое слово, но не заметила. Время близилось к 10, и мне пора было идти навстречу вслепую в местный паб. Докопаться до истины — вот что мне необходимо. Я взглянула на экран телефона — ни одного нового СМС. В чате с сестрой мои сообщения так и остались непрочитанными. Одна тёмная галочка — она не в сети. «Где же ты, Аня?» За окном дул сильный ветер, собирая снег с крыш. Сегодня холодно, как, собственно, и всегда. Это ещё одна причина, почему так ненавижу этот город. Я уже привела себя в порядок, нанесла лёгкий макияж, собрала волосы в хвост и начала одеваться. Краем глаза заметила силуэт в дверном проёме и подпрыгнула от неожиданности. Страх разлился по телу. «Мама». «Ты уезжаешь?» Её лицо опухло от слёз. Она плохо выглядела, постарела. «Я должна уйти ненадолго. Необходимо кое-что уладить». Всё-таки я решила не сообщать о пропаже сестры, пока не разберусь, в чём дело. «А где Анна? Она мне нужна». Мама озабоченно посмотрела в сторону спальни сестры. «Я должна прикрыть Аню, пока об её пропаже ничего не известно». «Она уже ушла на встречу с кем-то, ничего не сказала. Мы не разговаривали». Я замешкалась с ответом, и тогда на лице матери выступило пренебрежение. «Конечно. С чего бы вдруг она тебе что-то говорила? Ты бросила её, как и нас, много лет назад». «Мам, я прилетела не выяснять отношения». «Да, прилетела похоронить отца». Я сжала губы в гневе. Почему мама винит именно меня? Тело пронзило насквозь стрелами гнева, будто молния ударила в одинокое дерево. Вся злость вырвалась наружу и выплеснулась на мать. «А ты?» Я вытаращилась на неё, злясь, что не могу ей врезать. Мама захлопала глазами, не понимая, к чему я клоню. «Ты похоронила мужа без талики вины?» «Я была с ним всё это время». «Ты была с ним и допустила, чтобы он спился. Он изменял тебе, потому что ты никудышная жена. Пилила его постоянно. А мы ещё поддерживали тебя, распиная отца. Ты виновата в равной степени, как и я, мама. И я ушла от вас, сделала то, чего не смог сделать папа». Схватив сумку, я впрыгнула в зимние ботинки, надела шапку и куртку. Оставаться в этом доме не желала ни секунды. Следуя знакомому маршруту, машинально брела по тротуару, будто навигатор проложил мне путь. То и дело в голове возникали отрывки воспоминаний. Здесь, за поворотом, мы с Ванькой любили глазеть на витрины с красивыми шоколадными изделиями. Он мне обещал подарить весь мир и шоколадку в форме туфельки. В нескольких метрах через дорогу когда-то находился школьный читательский клуб, и мы забегали с ним после уроков, чтобы послушать краткие изложения огромных томов художественной литературы от девушки, которая там работала. А затем на уроках нам легко удавалось изложить суть якобы прочитанного произведения. Никто не догадывался о нашей маленькой хитрости. Наверное. Вспомнила, что увидела в блокноте сестры записанный каждый Ванин шаг, и стало жутко. Возможно, она и это знала. Теперь над входной дверью бывшего клуба блестела вывеска банка. Я даже не заметила, как оказалась рядом с пабом «Серый лис». Хоть бы окна помыли. Изнутри были заляпаны грязью, наверняка ещё с лета. Невзрачная табличка на двери, новогодние огоньки вокруг неё и старая скрипучая дверь. Да это не «Серый лис», это ржавая кляча. Меня кто-то толкнул и просочился вовнутрь. Высокий мужчина. Хотя трудно его таковым называть. Мужчина не станет отпихивать девушку. Я зашла за ним следом. Музыка ветра над головой заиграла, когда дверь захлопнулась. Старомодные колокольчики в пабе? Почему не удивлена? Несколько человек повернулись и уставились на меня. Понятно, почему. В помещении было пусто, за исключением бармена за стойкой, официантки, протирающей столы, и мужика, вошедшего передо мной. Бармен кивнул мне, словно мы 100 лет знакомы, и продолжил протирать стаканы. Могу поспорить, они их плохо моют. Официантка бегала от столика к столику, но старалась поглядывать на меня изучающе. Фоном играл современный блюз. Неужели у хозяина есть вкус? Я добралась до стойки, успев зацепить несколько столов. Они так тесно стоят друг к другу, и как тут люди протискиваются, когда в зале аншлаг. Хотя в таком-то городе полная посадка маловероятна. «Привет. Ты сегодня без опозданий. Впечатляет». Бармен фыркнул и продолжил. «Как всегда». Он застал меня врасплох. Я просто кивнула, обдумывая ситуацию. Он перепутал меня с Анной? «Сожалею о твоем отце. Хороший был мужик». «Спасибо». Тихо ответила я, стараясь не выдавать себя. Притворяться сестрой — моя очередь. Бармен подал высокий стакан с розовой жидкостью. Я натянула улыбку и отпила. Горло обожгло большим количеством рома. «Клубничный дайкири?» — кое-как сдержала кашель. «Вкусно». Бармен улыбнулся заигрывающе. Типичное лицо, короткая борода, современная стрижка. Его можно назвать симпатичным. Но он не из здешних мест, иначе бы я помнила. Примерно нашего возраста, а значит, должен был учиться с нами в параллели. Только внешность незнакомая. Вывод — приезжий. Глаза у парня бегали, он нервничал. Иногда косился на официантку и единственного, кроме меня, посетителя. Тот мужик, что оттолкнул меня, сидел за столиком в углу и пил пиво. Кто пьет в 10 утра? Уголок моего рта слегка поднялся при мысли, что я тоже сделала глоток спиртного, и повертела стакан с коктейлем. Достала мобильник. На экране 10:45, но ничего не изменилось. Или тот, кто должен был встретиться с сестрой, опаздывал, или не придет вообще. А вдруг тот странный мужик в углу и есть тот, с кем мне нужно встретиться? Но как я узнаю, если даже не понимаю, чего ждать? Напряжение нарастало. Прошло еще 10 минут, и я встала, не допив коктейль. Голова должна оставаться ясной. Бармен бросил на меня удивленный взгляд. «Не допьешь?» Нет, он не просто удивился. Он таращился в полном недоумении. «Если бармен налил мне коктейль, как всегда, — подчеркнул он, — то в этом что-то было». Я снова села и мягко улыбнулась. «Размялась», — так бы ответила моя сестра. Она всегда была болтушкой, по крайней мере, такой я ее помню. «Понял». Парень успокоился. Сердце почуяло опасность. Нервы натянулись, как струны гитары. Я выпила коктейль в 4 больших глотка. Струйки дайкири потекли по краям губ и достали до подбородка, прежде чем я вытерла их рукой. Ужасно. Бармен плохо выполнил свою работу. Никто в столице так не готовит. Слишком много рома, мало сахара, а клубника и вовсе не чувствуется. После того, как на дне стакана остались лишь кубики льда, бармен сбегал в подсобку и вернулся. Он сначала замешкался, будто обдумывая что-то. Но затем протянул кулак, поглядывая на мужика в углу, и сунул мне сверток. Я накрыла это что-то своей рукой и тоже сжала в кулак. Оглянувшись на мужика, удостоверилась, что ему все равно. Он колупался в телефоне, не обращая на нас внимания. Молча сунув содержимое ладони в карман куртки, поднялась и махнула парню на прощание. «Спасибо за коктейль». Я бросила на стойку 500 рублей за коктейль, большего он не стоил, и подумала, а не положить ли ему еще и чаевые. Только откуда у сестры деньги? Лишь на свежем воздухе я сбросила с себя напряжение. Ничего страшного не случилось. Угомонись, Алла. Кажется, парень ничего не заподозрил. Я бросилась бежать подальше от паба. И когда поняла, что за мной никто не следил, достала из кармана то, что всучил мне бармен. Скомканная бумажка с адресом, какие-то цифры, название спортивного клуба и 300-долларовые купюры. Обрадовала, что это не героин. Я хотела дойти до полиции и узнать, как идет продвижение по делу об исчезновении моей сестры, но застопорилась. Где-то под ложечкой засвербело угнетающее чувство опасности. Я резко подняла глаза и заметила темный силуэт, проскочивший за поворот. за мной все-таки следят? 8 лет назад. Выпускной должен был стать точкой отсчета для новой жизни. Предполагалось, что выпуск из школы — дверь в новые возможности. Как и бывало испокон веков. Только для Вани это означало конец всему. Его друг Андрюха доложил, что Алла собиралась уезжать уже завтра. Самолет до Питера умчит возлюбленную в 11 утра из аэропорта Новосибирска. Поэтому в Ваньке заискрилась уже мертвая надежда. Она снова задышала, расправила крылья. Он подумал, что если придет попрощаться, поговорит и при этом умолчит о том дне с Аней, то их будущее еще можно спасти. Может, Алла просто психанула? Она в стрессе из-за отъезда, поэтому вела себя странно. Нет же других объективных объяснений по этому поводу. Попытка не пытка. Хотя Иван уже влип в неприятности, пока гасил свои страхи и эмоции в выпивке и сигаретах, его израненная уходом Аллы душа цеплялась за спасательный круг. Новые товарищи привлекли Ваню к вандализму и грабежам забавы ради. Они целой компанией забирались на кладбище, заброшенные и полуразрушенные дома, и битами сносили постройки, разбивали стекла и памятники. Их любимым занятием было обливание краской надгробных плит. А вожак этой дикой стаи говорил, что так они выражают свой протест против обыденности бытия, власти и политической структуры. Только все прекрасно понимали, что они выполняли бессмысленную прихоть для рыбы. Так его все называли. Рыба. Рыбакин Владислав. Сын местного шишки, пользовался авторитетом у других. Он собрал свою шайку и пакостил ради развлечения. Парнишки поглупее прибивались к нему, думая, что он даст им некую бандитскую защиту, мол, его папка же главарь местных политических банд. Отец Влада метил в районы и имел вес среди местного самоуправления. Мальчик запугивал всех своим отцом и обещал, что они получат неприкосновенность, если будут следовать его правилам. Так вот Ваньку туда привел Андрюша. Велел не раскисать, и, мол, чтобы совсем не сгинуть, вот тебе интересная компания, примкнешь к ним, в люди выведут. Экзамены завалил, где тебе скитаться целый год, а так под присмотром. Андрюша знал Вадика, потому что их отцы из семейных династий. Одни — политиканы, другие — полицейские. Их тесное общение давало власть над мелким городком на севере Сибири, куда главари других банд не хотели совать нос. Слишком далеко и неинтересно. Иван по глупости своей и наивности согласился потусоваться с ребятами исключительно для развлечения. Только сам того не осознавая, попался в сети цепкого вожака. Алкоголь и тошнотворная тоска по Алле сделали свое дело. Сегодня у него был последний шанс выкарабкаться. Через 45 минут Ваня стоял у подъезда Аллы и собирался с силами. Соседи видели, что он ошивался около дома, но не входил. Баба Нюра, самая любопытная сплетница, вышла под предлогом вынести мусор. Она остановилась и оглядела взволнованного мальца. «Голубчик, неужто Алку поджидаешь?» Ее старый скрипучий и до тошноты противный голос раздался на весь двор. «Здрасте, баба Нюра». Ваня вспотел. И так сильно нервничала, тут еще соседка на разведку вышла. Он не смел ей грубить в силу своего воспитания, но очень хотел ответить ей с таким же уколом в голосе, как и у нее. Молчание — лучшая тактика. Вдруг бабка уйдет. «Она-то завтра уже в Петербург драпает». «Знаю, баб Нюр». Бабка с прищуром посмотрела на парня, словно подозревала что-то. «Поговаривают, голубчик, ты связался с этим, как его там?» Она прикрыла глаза, роясь в памяти. «С Владиком Рыбакиным. Чур его, шантропа! Ты ж вроде в семье приличный вырос, а так связался, внучок, с шайкой нехорошей». «Баб Нюр, все хорошо». Ванька побледнел. Слухи слишком быстро распространялись. А что, если Алла уже тоже знает о его вступлении в банду рыбы? Она его может снова отвергнуть. Ваня вошел в подъезд. «Будь что будет», — промямлил он себе под нос. И пока не струсил, постучал в дверь. «Сейчас. Свяжись со мной». Андрей отправил сообщение одному из тех, на кого работала Аня. Он знал каждого, кто имел отношение к бизнесу. Он их прикрывал. Сливал информацию о готовящихся облавах, приезжающей комиссии, и с этого брал долю. Небо затянулось темными тучами, прижимаясь к земле. Мелкие снежинки кружились в воздухе. По прогнозу, после обеда метель. Не редкость для северного района. Если не вспоминать прошлое, тот день, когда он почти подписал себе смертный приговор, то у него был шанс. Андрей постучался. Дважды. Затем еще раз. Никто не открыл. Когда он спустился на несколько ступеней, дверь отворилась. «Алла, привет». Голос дрогнул. Тот страх, который он испытал много лет назад, вернулся. Девушка выглядела неважно. Темные круги под глазами и растрепанный вид. В полиции она блистала. «Бессонные ночи», — продолжил капитан. Она кивнула. «Можно войти?» «Ах, да, конечно». Андрей неуверенно шагнул в квартиру. Алла всегда вызывала у него скованность и стеснение. Они прошли на кухню. «Чаю?» «Спасибо, не откажусь. На улице лютый холод». Он попытался улыбнуться, но выражение лица Аллы было каменным. Но даже такой она ему нравилась. «Зачем пришел?» «Бесцеремонно». «Я насчет Ани». Алла вздрогнула. «Ее нашли?» «Я работаю над этим». В глазах девушки отражался страх и отчаяние. Ее явно пугала пропажа сестры. Видимо, мало спала. Уставшая Алла села напротив Андрея, вцепившись руками в кружку. «Я хочу кое-что прояснить». «Что?» Андрей понял, Алла действительно боится. «Аня работает на очень плохих людей. И, так сказать, нелегальный бизнес». Алла хлопала глазами. Она напряженно смотрела на капитана, закусив губу. Напряжение нарастало, Андрей продолжил. «И есть вероятность, что ее пропажа связана с этим». «Думаешь, ее похитили?» Капитану показалось странным, что Алла не спросила про то, чем занималась ее сестра, хотя она могла уже знать. «Нет. Я думаю, она задолжала деньги. Много денег, и теперь прячется». Девушка нахмурилась, и появилась тонкая впадинка между бровей. Она о чем-то думала. «С ней случилось плохое». Вдруг вымолвила она и заплакала. Андрей накрыл рукой ее руку и сказал: «Я найду ее. С ней все будет в порядке. Это маленький город. Все знают друг о друге абсолютно все. Я найду ее, слышишь?» Алла вытерла слезы, кивнула и взглянула Андрею в глаза. «Спасибо тебе». 2 дня назад. С тех пор, как пропала сестра, меня не покидало ощущение пустоты. Сначала потеря отца. Огромная зияющая дыра образовалась в самом центре сердца. Но то видео с Аней оборвало все живое внутри. Вернее, его остатки. Я содрогнулась при мысли о громиле, напавшем у нас дома. Он искал сестру, заход и деньги. Теперь спиной я ощущала следящие за мной глаза. Еще силуэт. Боже, в каком я дерьме. Из пустоты медленно выползали черви злости. Да, я злилась на сестру. В это дерьмо именно она меня и окунула. Если уж и винить кого-то во всей канители разрушенных судеб, так это ее. Она предложила поменяться местами на выпускном. Ранее мы никогда не проделывали эти трюки с друзьями. Иногда разыгрывали учителей, но лишь для хорошей оценки. Аня не успевала по многим предметам. Мне приходилось стимулировать ее постоянно. Но это не всегда помогало. Поэтому я брала на себя миссию сдать контрольные или устные предметы на себя. Но чтобы позабавиться и обмануть друзей — никогда. И зачем я согласилась на аферу на выпускном? Зачем поперлась с Андреем под трибуны? Сестра запустила цепочку фатальных последствий, а я пала ее жертвой. Моя вина лишь в одном — я поддалась ей. И тем более после того, как я узнала ее истинные помыслы с детства, относиться к ней по-хорошему я уже не смогу. Свернув на перекрестке налево, я заметила вдалеке стадион. Обжигающей вспышкой мелькнули воспоминания в голове. Андрей, его тяжелое тело, его ухмылка и прерывистое дыхание, вонь земли и сырости, сукин сын. Я разозлилась еще сильнее. Ему сошло с рук преступление. Он устроился туда, где всегда сможет прикрыть свой зад. Я тогда сделала большую ошибку, не рассказав ничего. А сейчас уже поздно. Руки сжались в кулаки, а ногти впились в ладони. Я стиснула челюсти, и зубы заскрипели. Мне необходимо было снова пойти в полицию. Их нужно подтолкнуть, заставить что-то сделать. Помозолить глаза, так сказать. Вспомнив о полиции, я достала телефон и замерзшими пальцами кое-как отправила видео Андрею. Совсем забыла про это. Суровый ветер обжигал лицо. Мелкие снежинки с сугробов ударяли по щекам, оставляя красные отметины. Я глубже спряталась в воротник куртки, чтобы хоть немного защитить нежную кожу на лице. Как я могла так долго прожить в этом месте? На улицах города почти не было движения. Мимо меня пронеслось всего несколько машин. В основном большегрузные автомобили. Все люди прятались дома и на работе. Время близилось к 11. В кармане я чувствовала скомканные купюры и бумагу с адресом. Нет, сначала я наведаюсь в полицию. Только при мысли о встрече с Андреем меня замутило. Видеть его лощеную рожу у меня не было ни малейшего желания. При первой встрече он сделал такой невинный вид, словно никогда в жизни не делал ничего противозаконного. Все они жулики, вся его семейка. «Породистые жулики», — так сказал бы мой папа. Он недолюбливал династии в нашем городе и считал их бюрократическими свиньями в человеческом обличье. На крыльце опять столпилась кучка мужиков в форме. Они курили и откровенно ржали. Я была почти уверена, что их излюбленная манера — отпускать похабные шуточки про женщин. Один из них, тот, которого я видела вместе с Андреем вчера, обратил на меня внимание. «Эй!» — кинул он сигарету, стоявшую рядом урну, и подбежал ко мне. «Привет! Ты к капитану Михайлову?» «Капитан?» Я мысленно присвистнула. «Как быстро поднимаешься по карьерной лестнице, если всем заведует твой отец?» «А вам-то что? С каких пор со мной здесь все на «ты»?» «Его нет, но я могу помочь». Он ехидно улыбнулся, будто бы намекая на что-то. По спине потекла капля пота. Неужели Андрей что-то сказал обо мне? Я сглотнула ком в горле. Мне хотелось выхватить пистолет, который неряшливо торчал из-под ментовского бушлата, и пристрелить его. Но я продолжала играть роль миловидной дамы. «Окажите мне любезность. Как поиски моей сестры?» Полицейский облокотился о стену. Изо рта его вывалился клуб пара, и с ним кисло-горький запах сигарет. Я слегка сморщила нос в отвращении. «О, этим занимаются наши парни. Скорее всего, завтра придут к вам домой. Надо будет им посмотреть комнату пропавшей и взять показания еще раз». «Но это пустая трата времени», — заявила я возмущенно, понимая, что они даже и не думали спешить. «Ничего не поделаешь, такая процедура». «Да не переживай, найдется твоя сестра. Анька-то всегда находится». «Что вы имеете в виду?» Я нахмурилась. «Ну так она уже пропадала. Потом ее пьяную в обезьянник привозили. Кидалась на сотрудников, дежурного даже пнула. Но капитан Михайлов все уладил». Мент оглянулся назад и сказал чуть тише. «Поговаривают, что ее найти можно на заводе». Я немного наклонилась к нему, чтобы лучше слышать. От него помимо сигарет воняло потом. Кое-как сдержала рвотный позыв. Адская смесь табака и потовых желез. «Это бывший Сталелитейный, за стадионом. У них там конторки». Я вспомнила адрес на бумажке, которую мне дал бармен. «Тот, что на улице Ремесленников?» Когда я спросила, мент незаметно кивнул. «Если вы знаете, где она, почему бы не пойти туда и не найти ее?» «Это не мне решать», — он перешел на шепот, произнося почти одними губами. «Территория Михайловых». Мне стало не по себе от его слов. Он что-то знал такое о моей сестре, о чем не хотел во всеуслышание распространяться. Я вспомнила заход и купюры в кармане. Где-то под грудной клеткой органы сбились в клубок. Я не поняла, зачем он мне сообщил о предполагаемом местоположении сестры шепотом. Неужели боялся Андрея? Тогда не вижу смысла вообще сообщать мне что-либо. Спасибо. Я спустилась с крыльца и направилась в сторону стадиона. Чтобы найти сестру, я должна пройти мимо самого страшного места. Мент вернулся в кучку приятелей. Они также громко от чего-то рассмеялись, а я расплакалась. Сквозь слезы не заметила темную фигуру на противоположной стороне. Все расплывалось перед глазами. Ветер больно обжигал лицо. Когда я вытерла глаза руками, замерзшими и раскрасневшимися от холода, то поняла, за мной кто-то следил. Я шла так быстро, как могла. Зажав в руке телефон, постоянно оглядывалась. Мне никогда не приходилось бывать в опасности вроде этой. Ввязаться в игру совершенно вслепую, искать пропавшую сестру, толком не оплакав отца, иметь депрессивную мать с обвинениями в мой адрес, бояться слежки и все того же Андрея Михайлова, ужасный багаж, который я тащила на своей хрупкой спине. Я достала телефон и набрала номер сестры. Руки тряслись. Ветер сильно вздымал снег. Между домами образовывалась ветровая воронка, которая подгоняла меня. В трубке раздался голос искусственной машины. «Сестра не в сети. Черт!» Я отчетливо ощущала чей-то взгляд на спине. «Тот мужик в маске? Михайлов?» Пальцы совсем онемели. Я искала Ваню в списке контактов, но вспомнила. Мы не обменивались номерами. 8 лет назад. «Брось, Алла, ты не можешь молчать вечность, и уж тем более меня избегать». Ваня сидел напротив своей возлюбленной и смотрел умоляющими глазами. «Непокорная девочка», — считал он. «Слишком изменилась. В одночасье. Разве такое возможно?» Ваня встал и принялся расхаживать по комнате сестер. Аню попросили выйти сами родители. Все в доме прекрасно понимали, что у ребят разлад, и давали возможность им поговорить. Рая и Сергей знали мальчика еще с 5 класса и принимали его уже как родного. Аня тем временем сидела на диване, подогнув ноги под себя и теребила подол халата. Она изрядно переживала за возможное раскрытие секрета. Если это случится сегодня, ей не сдобровать. Родители накажут ее, сделают изгоем. Так предполагала девочка. «Серёж, как думаешь, наши дети помирятся?» Звучный нараспев голос матери встревоженно прозвучал в тишине. «Думаю, все у них будет хорошо». Муж приобнял ободряющую жену и поцеловал в щеку. Аня отвернулась, скрывая отвращение. «Фу, какая мерзость, когда взрослые показывают ласку при подростках!» Подумала она и навострила уши, дабы разобрать хоть что-то. Но ей не удалось различить ничего, кроме голоса Вани. Алла так и не ответила ему. Она металась от правды к поддерживанию избранной тактики. Как ей адекватно объяснить то, что она сделала? Волнение в груди забило до боли, словно молотком ей вбивали гвозди в легкие. Она не могла даже на мгновение посмотреть в глаза парню, которого любила всем сердцем. Все, что ей оставалось — молчать, гнуть свою линию, избегать его. «Если ты не объяснишь мне, что случилось между нами, я уйду! Навсегда!» Ваня разозлился. Он остановился напротив Аллы и присел на корточки, чтобы заглянуть ей в глаза. «Ты нужна мне, Алла, моя маленькая. Я люблю тебя. Разве может хоть что-то изменить это? Мы столько лет вместе». Он взял паузу, думая, что Алле нужно переварить сказанное, но затем продолжил убаюкивать ее своим скорбящим голосом. «Неужели ты позабыла о том дне, когда мы лежали на крыше, греясь на солнышке и мечтая о большом собственном доме? Неужели ты позабыла о мечте совместного путешествия к подножию Эвереста? А что насчет Чили? Ты сказала, что без меня нет смысла уезжать куда-то, потому что твое сердце и душа всегда будут со мной. И ты поедешь туда, если я буду рядом. Почему ты передумала?» Алла разревелась. Слова Вани пробудили в ней все воспоминания. Она задрожала и натянула на себя покрывало. Ваня протянул руку, чтобы унять эту дрожь. Только Алла схватила его руку и покачала головой, мол, не стоит. «Прости меня, Ванечка», — сорвался голос Аллы. «Ты просто не знаешь, какая я. Я предала тебя». «О чем ты говоришь?» Парень в полном недоумении пялился на нее. «Просто уходи. Уходи, уходи». Алла повторяла это слово, пока не перешла на истерический крик. В комнату ворвался отец и поднял парня под мышки, утаскивая прочь из комнаты. Мама забежала следом и кинулась унимать истерику дочери. Уже в прихожей, пунцовой от стыда и злости, Ваня тяжело дышал. Желудок болел, будто он проглотил тонну камней. В висках пульсировало. «Тебе лучше уйти. Я не знаю, что у вас произошло, Но не возвращайся, пока Алла не уедет». Отец девочек строго посмотрел на парня, давая понять, что не намерен видеть его здесь. Солнце уходило на закат, и на улице стало прохладно. Свежий воздух привел в сознание Ванину голову. Первые удары гнева отпускали, и он мог немного выдохнуть и, наконец-то, разжать кулаки. Пока парень брел вдоль улиц, он наблюдал за прохожими, спешащими домой. Мимо прошла продавщица из булочной. От нее повеяло ванилью и выпечкой. Старый дед, часто сидевший около своей мастерской по починке обуви, покуривал самокрутку и бубнил что-то про годы войны. Ваня свернул налево за зданием городской больницы, где работали его родители, и направился в сторону стадиона. Туда, где в последнее время собирались члены банды рыбы. Его цель на вечер — напиться и забыть про любовь всей жизни. Сейчас. Проезжая мимо места, где обнаружили тело, Андрей поежился. Перед глазами встала картинка с изуродованным лицом, море крови и запах. Отвратительный запах. Прошло 3 дня, и им так и не удалось установить личность. Вообще никаких зацепок. Очевидцев нет, документов не нашли. Если бы стояла жара, гнилью и кровью пропах бы весь город. Капитан попытался понять того, кто мог такое сотворить. Личный мотив? А может, у них завелся маньяк, и просто необходимо дождаться новых жертв? Он отмёл эту мысль и почувствовал, как залился краской. Щемящее, гадкое до костей ощущение плохого предчувствия не отпускало его. Мужчина припарковался напротив банка. Толпу зевак почти разогнали, остались самые любопытные. В такой мороз только идиот будет стоять и чего-то ждать. Наверняка это пресса. Как он и думал. Несколько человек из различных местных газет и даже по любопытнейшей случайности здесь присутствовала журналистка из районного центра. Кажется, это та же, что преследовала Андрея около участка. Капитан перешел дорогу, не оглядываясь по сторонам. Водитель приближающегося автобуса посигналил и погрозил кулаком, проезжая мимо. Андрей уткнулся в воротник куртки, вжимаясь, словно страус, в землю, и спрятал руки в карман, борясь с ледяным ветром. Днем разыгралась буря. Повалил снег так, будто его совсем не хватало в этом маленьком зимнем захолустье. Ветви деревьев разрывались на части, обрушивая останки тонких прутьев на дороге. Куртка у полицейского была без капюшона, поэтому за шиворот набивался снег. Порывы ветра были настолько сильными, что Андрей прилагал усилия, чтобы добраться до ограждения. Лента порвалась в нескольких местах и трепыхалась. Дежуривший патрульный перегородил служебной машиной вход в переулок, оставив небольшую лазейку, а сам сидел в машине, стараясь согреться около печки. Он кивнул Андрею и продолжил рыться в телефоне, улыбаясь экрану. «Михайлов?» Кто-то окликнул капитана. Женский голос и такой знакомый. Обернувшись, Андрей заметил, что за ним стоит Алена. Длинная куртка, объемный капюшон, волосы торчат из-под шапки. Она запыхалась и раскраснелась. Снег облепил брови, торчащие пряди и воротник. «Привет, дорогая». Девушка усмехнулась. «Есть минутка?» «Для тебя всегда есть. Чем обязан? Обычно ты лишь звонишь». «Я переживаю за Аню. Она типа так и не объявилась?» «В курсе». Алёнка подозрительно уставилась на него. «Разговаривал с ее сестрой», — уточнил он. «Ах, да, она приперлась ко мне. И, честно говоря, мне пришлось рассказать ей про то, чем утила Аня. Но суть не в этом. Кажется, я знаю, где она может быть». Прошел почти год, как Алена ушла от него, а жаргон в ее речи не выветрился. Андрей указал на свой автомобиль. Когда-то они выбирали его вместе. Алёне понравился цвет, а ему — марка. Теперь это лишь отрывок из воспоминаний. Телефон Андрея загудел. Он достал его и прочитал сообщение. «У нас кое-что есть». «Я позвоню», — сказал он девушке, которая уже стояла около двери с пассажирской стороны. «Но я подброшу тебя, куда скажешь».